Закончив тыкать пальцем в сторону секретной комнаты, Дон задумчиво почесал затылок, затем встал и подошел к бару, из которого после недолгих размышлений извлек бутылку двина. Открыл ее и отпил прямо из горла, сделав два больших глотка, поморщился и довольно крякнул. «Я здорово рискнул сегодня утром. И не жалею об этом. Более того, если продержимся некоторое время, по моим подсчетам, до исхода следующих суток, можно считать, что первый раунд я выиграл. И буду тебе обязан». Тут он ткнул в мою сторону указательным пальцем левой руки, а правой бросил мне бутылку с коньяком, которую я с большим трудом поймал, едва не свалившись с подоконника. «Только это не значит, что ты получишь все, что захочешь». Глаза Дона колюче сверкнули в полумраке кабинета. «Да-да», — он утверждающе кивнул головой, как бы одобряя ход собственных рассуждений. «И будешь вести себя так, как тебе вздумается. Напротив, я собираюсь ужесточить регламент твоего пребывания в офисе и взять под контроль время препровождения вне работы». Он опять умолк и начал мурлыкать вальс-фантазию, что во все времена означало его крайнюю озабоченность и интенсивный мыслительный процесс. Я спросил, не включить ли свет, и, получив утвердительный ответ, задернул шторы и щелкнул выключателем. Затем, прокашлявшись, решил чуток прогнуться. Почему бы и нет? Старикан, как он утверждает, рисковал. «Ты рискнул, не выдав меня совету корпорации?» Шеф посмотрел на меня с большой жалостью, как на переростка, так и не выучившего таблицу умножения. «Кому? Совету? А почему не исполнительному комитету или, скажем, объединенному штабу?» Тут он громко хмыкнул и покрутил головой. «Но ты же полгода в этой системе, а представление у тебя...» «Наверное, много читал о сицилийской мафии, да?» Он опять покрутил головой и пожал плечами. «Это, конечно, я виноват. Излишне ограждаю тебя от забот. Хотя, думаю, впредь следует тыкать носом. Тогда, может, шкодить не будешь». Я смотрел на Дона и старался показать своим видом: «Да, ты сам виноват. Я рвусь в бой, а ты держись в тылу». Дон разъяснял, как на лекции. «Мы каждый сам по себе, каждый маленький король в своем огороде. Конечно, угадывается довольно прочная, устоявшаяся система: банки, торговля, производство, биржа, плюс проституция, рэкет и так далее. Это верно, система есть. Не знаю, правда, почему в обиходе ее называют корпорацией. Это в корне неправильно, как мне представляется. Ну да дело не в этом. Не стоит автоматически примерять на эту самую корпорацию все структурные звенья, свойственные государственным институтам. Она, эта система, как раз и существует в противовес государственным структурам». «Так в чем же я ошибся?» «В том, что нет никакого совета. Все мы друг друга кормим и потому друг от друга зависим. Вот и вынуждены время от времени общаться, взаимодействовать, так сказать. Жизнь заставляет. Иначе был бы беспредел. Постоянные конфликты, разборки, резкий спад производства, нестабильность в регионе, активизация правоохранительных органов. Такое положение было лет 10 назад. Ты представить себе не можешь, какой это кошмар». «А теперь что, порядок?» «Да, поддерживается относительный порядок, который всем необходим». «Значит, если я правильно понял, нет корпорации как таковой?» «Верно. Но существуют определенные законы, которые не принято нарушать. Опять же, не из-за какого-то диктата, а в силу жизненной необходимости». Если нарушил, ответь. Может быть, ты имеешь на это право? При определенном стечении обстоятельств. Дон опять умолк и на некоторое время, оставив тему, вполне будничным тоном попросил. Достань из шкафа шоколадку и коньяк отдай. Я соскользнул с подоконника, принес ему бутылку, а потом и шоколад. Он зашуршал фольгой, отпил из бутылки и минут пять жевал шоколад, отламывая квадратик за квадратиком. Было ясно, что он опять о чем-то думает. Наконец шеф вновь заговорил. «Вчера вечером мы собирались, те, кто имеет вес в нашем городе, ареопаг, так сказать, потолковали. Берковича на себя, естественно, никто не взял. Некоторые вообще считают, что это несчастный случай. На всякий случай решили, что каждый в своем кругу разбирается до утра сегодняшнего дня. Может, что-нибудь всплывет». «А что сегодня?» «Сегодня утром опять собрались и обсудили ситуацию. Смерть Берковича выгодна не только мне. Однако именно меня это не то, что выручают, а буквально спасает в настоящее время. Те, кто из-за кончины банкира потерпел убыток, предъявили счет. Так вот, я заявил, что отвечаю за своих людей, хоть у меня их и много».